2. Стереть информацию. Избавьтесь от всех тел в храме, способных повлиять на аватара. Статуи не будут активированы, и никто не узнает о возвращении легенды. Внимание, вы подарите Эангу надежду на то, что кто-то мог выжить, но открытие правды вызовет в нем еще больший гнев. Внимание, сокрытие информации плохо скажется на следующей чакре. 3. Тайный слух. Вы заставили весь лотос поднять задницы и начать помогать миру, поэтому можете рассказать о возвращении аватара только им. Внимание, сейчас лотос нацелен на поддержание вас. Если вы примете это решение, многие начнут прилагать усилия, чтобы помочь только аватару. Сокрытие информации плохо скажется на следующей чакре. Это решение можно совместить с первым или вторым вариантом. 4. Ветер и камень. Вы решаетесь стойко принять последствия и обрушить на себя гнев всего народа огня. Внимание, страна огня не знает, кто именно является аватаром, поэтому усиленная охота объявится конкретно на вас. Армии дружественных стран поднимутся с колен, у них появится сильный стимул. Лотос перекинет часть поддержки с вас на аватара. Аватар войдет в пиковую форму и начнется сражение. Внимание, из-за неудачи у вас не получится его успокоить, так что придется подавить его силой. Я застыл с желанием пролить слезы. Столько хороших выборов, на которые я всем сердцем хотел пойти, тот же первый, буквально то, к чему я стремился изначально. Однако неужели, просто сломав статуи, я подавлю чакру правды? Что за безумная система, лишающая меня тактического подхода? Это, безусловно, будет считаться утаиванием, подобное, конечно, плохо, но настолько ли? Или оно так работает, потому что я сам считаю это ложью перед всем миром и утаиванием важной информации, как и сказала Тайли, аватар нужен, но люди жили и без него. Так тут еще и лотос, при выборе третьего и последнего варианта начнет чахнуть и перестанет поддерживать. Хотя стоит сказать, что раньше они как-то не прикладывали особых усилий, чтобы мне помочь, так, по мелочи преподносили информацию, которой достойны все члены лотоса. Наверное, это я просто с самыми влиятельными членами ордена практически не общался. Один Буми и Айра, все. Второе вовсе похоже на безумие. Я не только подавлю свою чакру, но и дам ложную надежду, которая может сломаться в любое время. Не факт, что винить начнут меня, но идти на подобное нельзя, однако выбора может просто не быть. Все дело в последнем варианте. Кто бы мог подумать, что все проблемы, которые он даст, будут аккумулированы вокруг меня. Он буквально не дает мне ничего положительного, кроме, конечно же, возможности принять последствия в лицо и дать своей чакре расцвести. Еще и эти статуи, в каноне ведь успокоили Анга, почему сейчас должно не повести? Драться, пока он находится в состоянии аватара, притом на такой высоте, при поддержке мощных потоков ветра, при том, что я далеко не в лучшей форме, шансы были, но какие? Это самый сложный выбор не просто за последнее время, а за всю жизнь. Безусловно, можно было бы придумать всякие ловушки, возвести стены, которые остановят ветра, но я бы решился сражаться только в пиковой форме. Чем дальше я заходил, тем больше сложностей в выборе путей своего развития у меня появлялось. Знания сильно искушали и подбивали сделать шаг в сторону, отойти от чакр, ведь я начал понимать, что не всегда с ними проще. Зачем мне всегда говорить правду, подставлять себя в любом удобном случае, если можно было бы остановиться на текущем развитии и научиться так складно лгать, что это лишь улучшит мой стратегический потенциал? Зачем изучать другие чакры, если можно было бы найти аналоги на пути к силе, которые лишь облегчат мою жизнь, например, вернуться к изучению духов? Анубис ведь как-то давал мне два варианта, где были выборы между углубленным пониманием чакры, либо улучшенным взаимодействием с духами, а на примере канона или даже того же аватара я знаю, что с духами вполне можно сливаться, чтобы заполучить силу. Ведь есть тот же темный и могучий дух, антипод того, что сидит в аватаре. Со знаниями из библиотеки, я бы крайне быстро с ним связался, а учитывая открытые чакры, мог бы даже договориться. Пускай он пока закован в клетку до ближайшего гармонического сближения, но могут быть и другие варианты. Все остальные чакры можно заменить хитростью и коварством. И никаких больше ограничений, можно спокойно лгать, спокойно делать все, что я хочу. Делай что хочешь, но в этот же момент ко мне подошла Тайли. Крайне странная, словно ей хотелось сказать что-то еще, но слова с трудом выходили изо рта. Но знай, что если надо будет драться, я помогу, чтобы у тебя не возникло ситуаций, когда нужно будет кого-то убивать. Я тоже тогда помогу, если что-то пойдет не так». Фырк, Авка, в свою очередь, была готова даже пойти против аватара. И это уже абсолютно аномальный показатель. Точно. Анубис сказал, что армии поднимутся с колен и у них будет стимул нам помогать. Я ведь буду путешествовать с Ангом, любая армия, любой народ, который будет стремиться помогать ему, будет помогать в том числе мне, не будет тех неудач, когда мне дают отворот-поворот, заставляя тренироваться в сторонке. Сейчас надо поступить правильным образом. Выдохнув, я максимально успокоил свое сердце. Стратегически правильным будет не утаить тайну, а использовать обрушившуюся тонну преимуществ. Даже если с ними придет великая неудача, мы выжмем из этого максимальную выгоду. Значит, ты не будешь рушить статуи? Напряженно спросил Эвка, в ответ на что лишь покачал головой. Хочу ли делать путь труднее, открывая исключительно чакры? Сложный вопрос. С радостью бы научился пиздеть, как Азула, вертел правдой ради себя, и проблем бы не знал. Но сейчас стоит заняться совсем иными вещами. Дудух. В этот момент сенсорика сообщила мне о сильной вибрации. Какой-то большой объект приземлился на краю храма, и с него спрыгнуло три человека. Пришли. Подняв голову, с трудом набрал в легкие воздух. Ну надо их хотя бы встретить. Глава 44, первая встреча. Два пути развития, которые было крайне трудно обдумать, подняли в моей голове какой-то легкий водоворот из вопросов и сомнений. По сути, у меня была возможность отказаться от дальнейшего самопознания, остановиться только на четырех чакрах стихии, начать лгать и использовать гигантские преимущества, которые мне это даст. Да и почему вообще все мое развитие направлено на чакры? Это долго, они сильно осложняют жизнь, а вот договор с темным духом попросту даст мне могущество аватара. Конечно, была проблема с его получением, навряд ли мне будет под силу достать его из мира духов и сломать клетку. Это можно сотворить только в эпоху следующего аватара, но ведь он не единственный могущественный дух. Взять, к примеру, принцессу Севера, ту девчушку, которая в каноне стала новым духом Луны. В детстве она была при смерти, именно дух напитал ее силой. Получается, они могут лично даровать благословение и могущество, и ведь подобное происходит сплошь и рядом. Я ведь уже не раз думал о том, что люди крайне полагаются на духов. Плохо ли это? Ну, они ведь способны подарить не только силу, как в случае с кометой Сазина, или жизнь, как с духом Луны. Именно они, скорее всего, способны прочистить засоры в чакрах. Используя их, можно не придерживаться при этом суровых условий, которые нужны для привычного пути. Чего бы не забить и положиться на духов. Они подарят мне все, о чем можно мечтать, и даже больше. Уж имея библиотеку, я поступлю умнее Джая, использую знания, чтобы использовать весь возможный потенциал. С ними у меня навряд ли останутся слабости в виде той же высотной болезни. С ними я бы не опасался бороться с аватаром, или положиться только на себя. Смотрите, как тут все состарилось, барельефы на стенах уже не видно, в это же время по коридору разошлось эхо гостей. Мы с Тайли неспешно шли им навстречу, а на моем лице пролезла улыбка. Сакка, не касайся, а то все поломаешь. С чего ты решила, что я что-то сломаю? Это вы, маги, обычно все рушите, а я просто хочу найти еды. Ха-ха. Да ладно вам, давайте я вам лучше покажу кое-что более веселое. Три голоса, женский, мужской, брюзжащие какого-то ребенка. Они крайне быстро приближались, слышался смех и задор одного мальчика, они становились все ближе, пока, наконец, мы уже почти добежали, там есть кое-что очень, мы пересеклись, а точнее в нас просто влетели. Несущийся по стене парнишка, за которым бежало двое молодых людей, появился из-за поворота и чуть не обрушился на все своей скорости. В то же время его глаза раскрылись от крайнего удивления. Мне бы хватило мгновения, чтобы не дать ему врезаться в себя, если тот затупит. Но лысый мальчик со стрелой на голове создал какую-то воздушную подушку перед собой, оттолкнулся от воздуха, и подобно ловкому акробату перелетел нас с Тайли. Потрясающая ловкость. Анг, не убегай далее. Тогда же показались его спутники, одетые в теплую зимнюю одежду и крайне волнующиеся за своего друга. Завидев нас, встала мгновенная тишина, все раскрыли свои глаза. Я лишь мимолетом пробежался по спутникам аватара, после чего обернулся к нему самому, серьезно оценив человека, который может в любой момент выйти из себя. Можно было придумать множество ситуаций случайной встречи, даже прийти в последний момент, когда аватар уже выйдет из себя, стать эдаким героем и спасителем. Но если и становиться друзьями, то сразу и по-честному. Я ведь пока не решил, стоит ли сходить с пути или нет. «Кто вы?» – взволнованно спросила девушка в длинной синей куртке. Напряглась и потянулась к фляге с водой на своем поясе, предусмотрительно. «Монахи, как-то не похожи на воздушных кочевников». Ее брат, в свою очередь, стал крайне пристально всматриваться. Оценил с виду Тайли, она его. На лице девушки появилась простодушная улыбка. «Или, на самом деле перед нами призраки?» «Сакка, не говори так». В этот момент мальчик покачал головой и, сложив друг с другом руки, поклонился. «Это люди. Прошу прощения за своего друга, он просто впервые в великом храме кочевников. Он был крайне рад увидеть, что в храме были живые люди и, видимо, ощутил стыд за неподобающее поведение в таком месте. Словно мы были действительными настоятелями храма, а, впрочем, о чем еще он должен был подумать? Парнишке крайне хотелось верить, что это место цветет жизнью. Портить отношения на ходу было очевидно лишним. Я лишнюю секунду задержал на нем взгляд, после чего свел руки и скопировал поклон. Это приятная встреча, однако не нам оценивать поведение людей внутри этого храма. Мы лишь путешественники, которые ждали тебя. Аватар, все сразу же проморгались. Ждали, но откуда вы узнали, что Аватар придет сюда? Сакка резко поднял железный бумеранг, угрожающе наведясь на нас двоих. Успокойтесь. Повысил голос Анг. Он один не понимал, почему наличие каких-либо людей в этом месте так напрягает брата с сестрой. Еще раз извиняюсь за Сакку и Катару, меня зовут Анг, а вы, значит, прихожанцы? Мне очень жаль, что я пропал на такой долгий срок и заставил вас ждать, но это долгая история. Можете отвезти меня к монаху Гейтса, он ведь где-то тут, да, или к любому другому монаху, кто сейчас главный настоятель. Ой-ей, захлопала глазками Тайли, многозначительно посмотрев на Анга. Как же сильно он надеется грустно подобное видеть, он ведь даже не замечает местный упадок. Но и рушить надежды с наскока, крайне грубый поступок. Это будет проблематично. О том, что ты вернулся, знают только духи. А мы узнали от них. Авка крайне заинтересованно прыгнула на плечи Анга, начав его всего сматривать. На лице парнишки даже расцвела новая улыбка. Духи, что за бред? Может, хотите еще сказать, что существуют призраки? Фыркнул Сакка. Сам ведь только что подозревал, что они призраки, закатила глаза его сестра. Нет, это правда. Это лиса, настоящий дух. А я аватар, приятно познакомиться. Он захихикал, как ребенок, пока Авка исчезала и появлялась в разных местах его тела. То на лысой голове, плечах или спине. Но не вижу никаких проблем рассказать Гейтса, что я вернулся. Или, думаете, он будет сердиться? Выдохнув, сведя руки вместе, пошел вглубь коридора. Анг странно наклонил голову, но увязался за мной, кидая в спину множество вопросов. А все остальные, немного подозрительно прищурившись, двинули следом. Наверное, в жизни не прикладывал больше усилий, чтобы изучать чей-то эмоциональный фон, но сейчас я серьезно подбирал слова, чтобы вести этот диалог. Его не успокоить. Невозможно даже проделать тот трюк, как с морским змеем. На людях оно само по себе плохо работает, а уж про аватара и говорить нечего. Нужно было просто дать ему какую-то надежду, что не все потеряно, что его народ не забыт. Я крайне серьезно изучал наследие воздушных кочевников и провел множество дней в библиотеке, полностью погружаясь в познание вашей философии. Особенно меня забавляют способы передвижения. Ты ведь придумал воздушный самокат. Я прав? Да, но не понимаю, почему ты не отвечаешь на мои вопросы? Он крайне недовольно хмурился, пока мы наконец не пришли в большой зал. Нет, он не имел ничего общего с башней аватаров. Я вообще не хотел, чтобы он туда приходил и связывался с прошлыми жизнями. Вместо этого мы показались в закрытом помещении, куда не проникал ветер, а стены были укреплены моей магией. В маленьких резервуарах было несколько сотен кило абразива, местами был спрятан металл. Это место, которое я специально подготовил, чтобы заиметь хоть какое-то преимущество. Посмотрите сначала на мою технику. Я уважительно улыбнулся, пока Анг озирался по сторонам, не узнавая это место. В то же время вокруг закружился песок, начав создавать порывы ветра, песчинки собрались в самокат, который удерживал меня на воздушной подушке, давая возможность кататься в любом положении, на крайне высокой скорости. Глаза Анга, да и чего там, сопки с Катарой, поползли наверх. Техника Анга, протер глаза Сакка. Эй, ха-ха, «Так ты тоже кочевник», — обрадовался Анг, сев на такой же самокат. «Только тот состоял полностью из ветра, начав ездить со мной по одной траектории. Но ты неправильно делаешь, не надо притягивать лишний мусор, твой ветер должен лишь толкать. Давай научу». В этот момент я спрыгнул, рассыпав песок под собой. Анг непонимающе приземлился рядом. «Нет, у меня никогда не выйдет создать копию твоего самоката. Анг, я только что сказал, что глубоко уважаю магию ветра и ее свойство не причинять никому вреда, но могу только копировать данную школу». И в этот момент от земли оторвались именно песчинки. Они не создавали ветра, лишь висели вокруг своеобразным облаком. За этим последовала новая волна шока. «Я маг земли, использующий ответвление песка, однако мои предки учились именно у воздушных кочевников. Мне бы хотелось возобновить былую практику и не дать этому миру забыть ваше наследие». «В смысле, забыть?» Я переглянулся с застывшими братом и сестрой. Они быстро покачали головой, словно прося не раскрывать тайну, но я свел вместе руки и опустил одну из стен, за которой были собраны кучи доспехов солдат и тела монахов. Как бы хотелось подготовить его моральное состояние к подобному, но по моей оценке, можно было только открыть ему четвертую чакру, чтобы он хоть как-то принял ситуацию, но он еще не прошел путь осознания, да и я не гуру Патик. Мой максимум – показать, что можно сохранить наследие. Его друзья сразу подбежали ближе и принялись успокаивать, говорить, как они сочувствуют, но по факту, слова не доносились до ушей парня. Только сильные духом могли бы справиться с подобным давлением, и кроме меня, тут таких нет. Анг сделал растерянный шаг вперед и узнал одного из мудрецов. Нигейца, я его даже не пытался искать, но кто-то такой же мудрый. Припав к земле, сев буквально на доспехи солдат огня, его эмоции взорвались, из глаз вылились слезы, а вместе с этим ускорился поток ци в организме. Словно подготавливалась мини-ядерная бомба. Началось. Тайли, девушка мгновенно сорвалась с места и, в секунду оббежав сапку с катарой, ткнула пальцем в область шейного позвонка, туда, где должна была находиться первая чакра. Ее блокировка могла не дать Ангу войти в состояние уничтожителя, и по факту это самый легкий способ с ним справиться. Но его тело даже не успело ослабнуть. Поток резко ускорился и прорвал закупоренную чакру, как плотину, резко испустив во все стороны мощнейшие потоки воздуха. Худшие опасения сбылись. Нужно было блокировать ее чем-то серьезным. Тайли резко откинула в мою сторону, но была подхвачена песком и доставлена на безопасное расстояние. То же касалось брата с сестрой, тела которых отъезжали назад. Я обезопасил их броней, пока те завороженно смотрели, как глаза и стрела на голове Анга начинают светиться. «Он должен был узнать», — сухо ответил я, как только катара кинула на нас ужасающий взгляд. Но, сжав зубы, повернулась к взлетевшему в небо пареньку. «Анг, я понимаю, как ты расстроен, и я знаю, как трудно терять людей, которых любишь. Мне пришлось пережить это, когда лишилась мамы. Твоих мастеров и других магов воздуха уже нет, но, ты сам видел, что их наследие живет». «Что, разве такую речь она должна была зачитать?» «Нет, девушка стеснялась нашего присутствия, и настоящие слова не вышли наружу. Нужно было сказать, что они теперь семья, вот только лишние люди, которые только им встретились. Мы не дали показать настоящие эмоции, а я да ему срать на меня в данный момент, любое мое слово не будет учитываться ровным счетом никак. Вот почему Анг повернулся в нашу сторону, и лишь усилил потоки ветров. Аватар начал приближаться. Глава 45. Могущество аватара и мага песка. Самым противным, и в то же время опасным фактором неудачи, является отрицательное воздействие на окружающих меня людей, и речь немного не о том, что моя личная неудача подавляет удачу других, просто окружающий мир, мой образ, микрознаки и много чего еще, могли испортить восприятие окружающих, чтобы не повезло лично мне. Ведь неудача – это не какое-то резкое и неожиданное событие, тот же самый дождик, к которому я так успел привыкнуть, появлялся после исполнения множества факторов, которые должны были произойти, чтобы испортить мою жизнь, или взять поломки на кораблях, которых я путешествовал. Каждый винтик, каждая кривая труба там прошла целый эпос, чтобы в итоге поднасрать именно мне, а значит понимание этих факторов позволяло мне сражаться против своего проклятия. Понимание также говорило, что стеснительность катары – лишь следствие, а агрессивность аватара – финальный штрих в этой веренице неудач. Сама моя магия, Вот проблема, закрываясь от сильнейших потоков ветра, которые превосходили по своей мощности любую мою технику, усиленную несколькими чакрами, пришлось обратиться к мыслям. Понимание причин могло помочь, когда все уже летит к чертям, и это даже не образное выражение. Все внутри зала поднялось с пола и принялось сильнейшим образом вертеться, разбиваться и сминаться, как в случае с железными доспехами. Я хотел стать ближе к аватару и показал техники кочевников, даже самокат, личный прием Аанга, а Катара видела, как это воодушевило маленького, столетнего мага воздуха, поняла, как для него важна причастность, корни которой шли еще от философии Лакхимы, и его необходимости в разделении народов. Конечно, навряд ли последнее было ей вообще известно. Катара жила в еще большей изоляции, чем воины Киоши, но все равно, по ее мнению, для аватара куда важнее я, восстанавливающий наследие кочевников, чем они с Саккой. Вот только ему забыли это сказать. Черт, в это же время воздушный барьер вокруг Энга, который мешал даже приблизиться, испустил небольшую сферу сжатого воздуха. Шхрух, выпустив из рукавов свои стальные и крепкие веера, которые даже не гнулись под таким мощным ветром, я вытащил большую каменную стену, которая простиралась от одного края зала до другого. Удар о нее вызвал сильнейшую тряску. В толстейшей, каменной, черт его побери, стене, появилась огромная сеть трещин. Он что, сжал воздух до нескольких десятков атмосфер? Он был не в себе. Мне не передать словами, какую скорбь он сейчас чувствовал. Вся его любовь к миру, доброта, которой его учили воздушные кочевники, подготавливая плацдарм для открытия четвертой чакры, ровно так же, как Ира подготавливает своего Зука, были начисто заблокированы скорбью. Черт возьми, в каноне он сумел открыть чакру, просто приняв смерть окружающих нас сейчас людей. Понятно, почему сейчас его так покоребило. Пока не успокоится, он будет оставаться в пиковой форме скорбящего аватара, не чувствующего доброту, сочувствие и любовь. И раз это не удалось сделать Катаре, я просто покажу ему, что никакой разобщенности не существует. Бабах! Стена оказалась прорвана буквально пролетевшим через нее аватаром, вокруг которого был такой мощный воздушный барьер, что он не видел преград ни в чем. «Аанг, прошу тебя!» — закричала Катара, которую еле удерживал Сакка, чтобы та не натворила глупостей. В этот же момент светящиеся глаза аватара, не ощущающего к миру и друзьям ни капли привязанности, сосредоточились на них и, даже не делая никаких пасов руками, используя исключительно контроль ци, направил в них сжатую волну воздуха, ничем не отличающуюся от острейшего клинка. «Сакка, приведи сестру в порядок!» В этот же момент я выдохнул и подал спокойный голос, а взяв под контроль летающие в воздухе доспехи и сжав их в похожие лезвия, я на одной силе левитации, которая, уже честно говоря, переросла в какой-то телекинез, заблокировал воздушное лезвие. Вот, казалось бы, металл с легкостью остановит обычный ветерок, но еще чуть-чуть, и железо бы разорвало на части или отбросило в брата с сестрой, а причиной их смерти окажусь я, а не Аанг. Пускай поговорит с ним, с холодным рассудком. Парень, который еще не так давно подозревал меня в чем-то темном, напуганно кивнул и начал успокаивать сестренку. Что ж, кто бы сейчас не контролировал твое тело, Аанг, но я должен сказать, плотно уперевшись на землю и совершив взмах веерами, я слил вместе множество доспехов, преобразовав их в пару десятков толстых столбов. Времена меняются, скоро не будет разницы, к какому народу ты принадлежишь. Столбы полились на него огромным каскадом, внедряясь в пределы его воздушного круга. Пускай их пытались отбросить, но именно сейчас мои тренировки левитации дали о себе знать, смести их было невозможно, по крайней мере для того аватара, который использует только ветер, уж слишком много силы я в них вкладывал. Атаки попросту обрушивались на его тело, пару раз надавав по щам. После этого он сразу же попытался извернуться, но не тут-то было. Со спины в него заодно прилетел большой кусок камня, разогнанный моим песчаным хлыстом. Хах, но тому потребовалось лишь выставить свою руку, после чего камень оказался остановлен личной магией. Пускай сам Аанг пока не умел в контроль земли, но в состоянии аватара не было особых ограничений, его магия земли была могущественнее моей, да чего там, могущественнее, чем у Буми. Перенаправив камень, он запулил его в меня с дополнительным ускорением от воздуха. Выглядело так, будто в меня выстрелили из огромной пушки. А теперь бойте его продолжать использовать землю, Вот только все шло по плану Эвки. Усатая сидела на моем плече, крайне внимательно следя за ситуацией и заставляя использовать стратегии Чина. Прием номер 40, ход конем. Заставь врага перехватить атаку и поверить в свое преимущество, чтобы потом выстаивать свой козырь. Сделав замах веерами, я попросту разрезал подлетающий камень на две части, позволив огромным булыжникам пролететь мимо, а сам сжал серебряный песок в сферу и в идеальный тайминг кинул Ванга. Столбы перекрывали ветер, не давая ему сбить хиленький песочек, а трение создавало огромные электронити. БДЗЗЗ. Он не сумел даже отреагировать, воздух разрядился электричеством, задело даже Эанга в его сфере, но слабо, он еще сопротивлялся. Как и сказала Эвка, надо было бойтить, создав из земли огромную каменную конечность, напоминающая лапу мощного голема. Я схватил ее ребенка и постарался вдарить его в землю. Одного умеренного удара должно было хватить, чтобы он потерял сознание, все же тело аватара все еще человеческое. Но вот он резко перехватил мою землю и в этот момент весь зал пошел трещинами. А это плохо, крыша, стены, все то, что я создавал для защиты от мощного ветра, способного усилить Анга своими потоками, сломалось и слилось в еще более огромную руку. Нас начало сбивать с ног просто от ветра, а Анг висел в воздухе с поднятой конечностью, держа ее надо мной, словно демонстрируя, что наши жизни находятся в его ни капли не хрупких руках. И был прав, прямо над его головой висела огромная каменная рука. «Нет, Анг, ты не должен это делать, вспомни, что мы решили быть твоими друзьями, твоей новой семьей». Катара наконец поняла, что нужно говорить. «Даже эти люди пришли сюда, чтобы помочь именно тебе. Да-да, давай дружить», — напряженно выдала Тайли, смотря на гигантскую конечность. В небе также показался летающий бизон, издающий громкие звуки в попытке привлечь хозяина. И это работало, чувства начали возвращаться, в эмоциях появился светлый проблеск. Но оставшиеся 99% все еще занимала скорбь, и вот она заставила Анга создать вокруг себя заодно и мощный смерч, который начал не просто сбивать с ног, а засасывать в себя. Даже ранее подготовленный песок затащила в эту воронку, в то время как та огромная рука начала спускаться. Разряженный воздух вновь напомнил о себе, и дышать стало намного труднее, с лба снизошел пот. Вот тебе и сражение с аватаром, голая мощь во всем своем проявлении. Жить с кучей открытых чакр, конечно, хорошо, но они лишь раскрывали потенциал, который нужно преобразовывать в силу. Я пока просто не прожил достаточно много времени, чтобы мой камень стоял на уровне с аватаром. Хорошо, что вокруг много жестянок, — фыркнула Эвка, заставив кивнуть. В этот же момент она спрыгнула и испарилась, а все те столбы и железные доспехи со всей округи храма начали стекаться ко мне, сплющиваясь в стальные пластины и облепляя меня с каждой стороны. Под землей, в свою очередь, находился спрятанный мною термит, облепивший руки моего железного, големоподобного тела, высотой под 5 метров. Оно все еще не могло сравниться с простой рукой Анга, будь вокруг меня камень, а не металл. Я бы вырос даже на десяток метров, но даже в таком случае навряд ли что-то сделаю одной физухой. Но как только по мне прошлись разряды электронити, термит на теле загорелся, заставив конечности воспылать мощным пламенем, которое невозможно было задуть ветерком, а он уже мог кое-как уравнять шансы. Из-за него и капельки физической силы мои руки прогрызались сквозь камень, как через масло. Это была моя самая мощная силовая комбинация на данный момент. Но это же означало, что пошел отсчет времени до момента, пока термит проплавит броню на руках и доберется до меня. Конечно, его было не так много, чтобы полностью расплавить 5-метрового голема, но внутри сферообразного отсека, где я находился, уже начало становиться горячо, а стенки начали маленько краснеть. Я мог просто-напросто спечься. С большой радостью бы защитился кристаллами или простой землей, но они-то легко поддаются контролю аватара, так что пришлось терпеть температуру. Подняв огромные лапы, я остановил каменную руку. Ветер для такой формы был нипочем, а сила бралась из правильной конструкции и умелой обработки металла, опыт архитекторства и знания о металле, плюс немного собственной магии огня, позволили передавить в грубой силе самого аватара. «Какого?» — раскрыл глаза Сакка, от шока застыла даже Катара. Через больше горел термит, тем сильнее я напоминал какого-то лавового гиганта, к которому было опасно даже приближаться. Видя, что все идет немного не по плану, Тайли подскочила к ним двоим и начала приводить в чувство, прося продолжать успокаивать разбушевавшегося паренька, что завис в воздухе и крайне хмуро смотрел, как я ему противостою. «Спасибо», Катара оперлась на руку Тайли и набрала в легкие воздуха. «Анг, ты должен знать, мы будем любить тебя так же, как тебя любила предыдущая семья». «Мощно». Скорбь Анга придавила мощным прессом, а с его глаз скатилась слеза. Не сказать, что он резко перестал бить мне морду, я все еще вертел веерами, сидя внутри своего голема, и ломал огромные пальцы каменной руки, заставлял ее идти трещинами и осыпаться, но его контроль ослаб. Это дало возможность взять огромную руку в охапку и вырвать ее с корнем из основания. Для поднятия такой огромной тяжести потребовалось все мое знание о рычагах, правильной конструкции металлических сооружениях, и даже так голем громко трещал. Но всего этого хватило, чтобы занести дубину и ударить по воздушному куполу аватара. Не сильно, чтобы ненароком не убить, но достаточно, чтобы преодолеть давление в пару атмосфер. Анга вбила в землю, силы резко иссякли. Он не пытался подняться, лишь создавал вокруг себя потоки ветра. Лежал да плакал, и пускай казался беспомощным, но подойти к нему посмел только я. Зависнув над парнем своим големоподобным телом, я выбрался наружу, спокойно ступил на пол и дотронулся точки ЦИ, связанной с его позвоночником. Не зная я досконально их систему, мог бы даже случайно убить, но вместо этого осушил энергию, которая протекала через его первую чакру, и насильно вывел из состояния аватара. Не убил, не деградировал его систему ЦИ и не лишил магии, просто обрубил доступ к своему духу. Анг, в этот же момент с места сорвалась Катара с Саккой. Они увидели, что тот пришел в себя, и сели рядом, девушка даже обняла его, приводя в чувство. «Простите меня, парниша, конечно, был не в себе после такого, крайне ослаб и даже на сердце все еще висел груз, но все обошлось. Ну как сказать, да год, что ты», подошедшая Тайли в шоке посмотрела на мои ноги, раскрыв рот. Тогда же на мне сконцентрировались и остальные, увидев, что на сильно подрагивающих ногах, в особенности на ступнях, были большие ожоги, просто потому что для управления той своей бандурой, нужно было твердо и умело держаться на ногах, а мой гигант немного так нагрелся. А это, сухо глянув на подгоревшие культяпки, лишь весело улыбнулся. «Я обычно получаю по лицу каждый раз, когда практикую какую-то новую технику, а ведь это я еще предпринял все возможные способы их спасти». Бух, ноги не выдержали, и я свалился. В то же время весь мой песок и металл утратили контроль, ноги с огромным трудом проводили ЦИ. Глава 46, травмы. Как же много я наслушался истории о том, как работающие в шахтах люди теряли свои ноги и навечно блокировали себе доступ к магии земли. Во время моей работы на шахте это была любимая пугалка стражников и былых работяг. «Вот потеряешь ты ноги, лишишься работы, станешь бесполезным и сопьешься», предупреждали они, призывая защищать колени и стопы тщательнее, чем свои руки и даже голову, ведь все знают, что магия зависит как от позы, так и от контакта с землей. Хотя если углубляться, то дело, конечно же, было в ЦИ, которое могло значительно проще влиться в землю, если с ней был контакт. Неспроста даже Буми продолжает полагаться на них, хотя сам достиг невероятных высот в левитации. Очень жаль, что с повреждением конечностей портились в том числе точки ЦИ. Некоторые маги могли потерять контроль над ЦИ, даже если в место, откуда выходит их магия, попадет камушек. Это, если вспоминать мага взрывов, с огромной уязвимой точкой посреди лба. Других можно было полностью лишить способностей, если чутко повредить позвонок. Вот почему было так важно развивать тело и не забывать в том числе о физических тренировках. Слишком легко лишить себя магии по какой-то дурости. В моем случае произошла одна из самых неприятных ситуаций. Сидя на стуле в каком-то доме огромного разбитого храма, держа закаленные хождением по голым камням, острой гальке и раскаленному песку ноги в тазике с водой, я понял, что ЦИ в стопах нехило так деградировали. Вот соври я этому парню, который сидел сейчас в сторонке и, обняв колени, стыдливо пялился в мою сторону, никакого боя бы не произошло, и я бы не получил раны. А там и помощью духов можно было бы заручиться, чтобы исцелять травмы подобного рода, хотя для этого надо вложить все свободное время исключительно в их приручение. Но даже так, отказаться от дальнейшего развития ограничивающих чакр, в угоду силы, не такая уж плохая затея. У меня нет больше воды, поэтому я буду просто охлаждать имеющуюся, не высовывая из нее ноги, и говори, Если становится больно, хорошо. Сидящая передо мной Катара крайне взволнованно помогала исправить мою личную оплошность. После осознания, что мы с Тайли так-то не враги, они стали ближе и вовсю пытались помочь спасшему их герою. Аанг же извинялся за случившийся просадок эмоций и начал винить себя. Такими темпами ему станет намного сложнее открыть чакру вины и стыда. Да уж, надо было как-то все это решить и всех успокоить. Слушай, а ты умеешь в целительные техники? Поддерживая на лице улыбку, стараясь не расстраивать Анга еще больше, я посмотрел на Катару. Хаэм, вроде нет, задумчиво покачала головой. Видимо, подобные навыки она откроет в себе намного позже, а я не помнил свитки с целительными способностями, но четко знал, что в тех, что имелись в библиотеке, не было информации о восстановлении точек ЦИ. Данные знания находились только на Северном полюсе, получается, нет большого смысла в том, восстановит она мне ноги базовой магией лечения или нет. Настоящее излечение я получу только у мастеров, но получить помощь я все равно был бы не против, потому-то, спросив совету Эвки, которая превосходно помнила, как применять такое чудесное направление магии воды, ни капли не связанное с убийствами, и пересказав основы Катаре, я получил от нее сначала крайне удивленный взгляд, а уже потом она начала пытаться повторить все вручную. Как так? Ее погруженные в тазик с водой руки медленно засветились, а я ощутил приятный холодок, который начал бегать по моим стопам, вызывая покалывание. Это весьма редкий дар, конечно, если не учить его целенаправленно, заморгала Эвка, важно смотря на достижение Катары. Повезло, что ей удалось повторить технику с такой большой легкостью. В каноне вообще овладела этим без каких-либо техник и советов. Пускай она самоучка, но крайне одаренная. Смотри, Анг, я умею лечить. В итоге начала хвастаться, немного подняв настроение аватару, который начал считать, что меня можно будет поставить на ноги, и даже хотела рассказать Сакке, но тот пошел искать еду. Получается, ты теперь в норме? Спросил подошедший Анг, крайне смущенно смотрящий в пол. Ну, как скажем так, тебе переживать не о чем, переживать надо мне, ведь что, если я лишусь еще рук или вовсе не смогу двигаться по дурной случайности, как противостоять таким ситуациям в будущем и не дать себя в обиду? Ну, одну полумеру я знал, конечно, оно не поможет, если меня лишат конечности, но любая другая ситуация могла снизойти на нет, надо было овладеть целительными техниками самому. Поднявшись на ноги, я показал, что теперь мне не так больно ходить. Магия, однако, действительно стала хуже работать. Вырывать камни из земли, поднимать песок без движений, все это начало получаться как-то рукой звон плохо. Хотя техники, которые требовали только управления руками, никак не ослабли, ведь если логически посудить, нужен ли мне контакт с землей, чтобы использовать мою сильнющую левитацию? Нет, а нужен, чтобы управлять песком, который просто летает вокруг меня и разгоняет ветер. Ответ тот же. Получается, все это можно было как-нибудь исправить, даже найти выход к тому, чтобы применять магию земли во всю силу, не используя ноги. Ну, я так думал, ведь все действия, позы и прямой контакт, можно заменить контролем ЦИ, пускай для этого и требуется какая-то лишняя концентрация. Главное экспериментировать, говорю, как человек, у которого уже нет шансов на спасение. Эй, остановите его. В это же время Сакка показался вновь, гнался за каким-то зверьком, с желанием его сожрать. Тот прыгнул на Анга и спрятался за его спиной. О, молодец, Анг, только не двигайся, а то спугнешь наш ужин. Да это же крылатый лемур. А я думал, не повезет, и мы его вообще не встретим. Даже не привык к такому уровню случайностей, мне бы пришлось искать самому, так еще и кучу времени. Видимо, удача Анга не чета моей, но зато он, наконец, успокоился, переключив внимание на кого-то другого. Тайли, в свою очередь, заинтересовалась лечебной техникой Катары, и они разговорились, а мои ноги неспешно восстанавливались. Тогда же они лично сказали, что собираются на Северный полюс, где они с Ангом планировали обучаться магии воды. То есть даже такие детали остались прежними, и это не могло не радовать. Не нужно будет придумывать больше ничего лишнего, чтобы отправиться следом. А можно с вами? Улыбнувшись, я резко привлек внимание всей этой когорты. На Северном полюсе ведь есть мастера-целители, они могли бы полностью решить мою проблему с ногами, а неплохая мотивация. На самом деле, я хотел сам предложить, сказал прячущий своего лемура Анг. «Если ты изучишь наследие кочевников и даже учишься их техникам, я бы с большой радостью продолжил общение. К тому же он маг земли», — кивнула Катара. «Не просто маг земли, вы видели, как он сражался с бешеным Ангом. Он создал железного, мать его, голема, мы должны взять его с собой». И пускай Сакка вызвал крайне неблагоприятный взгляд сестры, получив в том числе водным хлыстом по заднице за упоминание того, как Анг вышел из себя, но все оказались согласны. «Но мне бы хотелось задать еще один вопрос. Катара, вот маг воды, я сильнейший воин в мире, а что умеешь ты?» Но потом все сосредоточились на Тайле. Она невинно так стояла с руками за спиной, не сильно отсвечивая. После вопроса Сокки она разве что улыбнулась, заинтересовавшись его заявлением по поводу сильнейшего воина, подошла и ткнула пару раз в грудь, да так быстро, что тот не успел моргнуть. «Хм, и ЧТ, что со мной?» Его тело начало размягчаться, пока он не превратился в неспособную контролировать свое тело лужицу. «Колдунство, это нечестно, я был не готов». «Сильнейшего воина победила девчонка», с издевкой произнесла Катара и от всего сердца пожала руку Тайли. «Уверена, мы подружимся. В конечном счете мы пробыли тут еще некоторое время за разговорами. Мама, умный лемурчик, который понял, что прибиться к людям будет превосходным поступком, принес нам еды. После этого нас познакомили с летающим бизоном, Аппой, который крайне скверно дышал в нашу сторону при первой встрече, но подружиться с ним не было никаких проблем. Привет, мой дорогой аэроплан». Я с придыханием дотронулся его носа, передав весь поток уважения, который я к нему ощущал. А он был огромным. У этой животинки навряд ли сломается двигатель, вряд ли отлетит труба подачи горячего пара. Коротко говоря, это намного более безопасный транспорт, чем корабль. А еще на нем можно было добраться до любой точки мира, а работал он всего лишь на еде. Поняв, что я его чуть ли не расцеловать готов, Аппа на секунду завис, после чего засмущался и отвел взгляд. «Кто хороший мальчик? Ну, кто такой хороший летающий зубр? Эй, почему Аппа такой странный?» Сакка перешел на шепот с Ангом. «Понятия не имею. Сам впервые его таким вижу. Нас пригласили залезть на его седло. Шерсть зубра оказалась до одурения мягкой и теплой, а ветер, к большому удивлению, именно в этом месте был крайне слабым. Оказалось, Аппа поменял потоки вокруг себя, не позволяя с него слететь. Понимание этого дало еще один плюс в копилку такого вида транспорта. В результате, желающий удивить нас Анг сказал кодовую фразу, и зубр сорвался с места. Мы взлетели. Наконец-то, я долго ждал этого дня, и крайне рад, что он пошел по плану, тихонько улыбаясь и смотря на главную башню со статуями аватаров, которые Анг так и не посетил, я тем не менее, ощущал неприятное давление на сердце. Неприятно понимать, что они все равно актировались и предупредили мир о возвращении легенды, а значит, с этого момента жить станет опасней. Так еще и травма ног нужно было решить, какой путь развития для себя выбрать. Внимание, следующей нашей целью станет остров Киоши. Уверяю, вам там понравится. Раскрыв карту, улыбающийся Анг указал на маленькую точку. Нет, но мое резкое заявление заставило всех застыть. Сакка так вовсе нахмурился. Эй, главный тут вообще-то Анг, а после него я. Эх, ваши знания о мире крайне устарели. Остров Киоши сейчас пуст, а многие территории заняты народом огня, вам там даже появляться на зубре не стоит. Если хотите, чтобы Анг стал сильнее в как можно более короткий срок, я могу оптимизировать ваш маршрут. Глава 47. Чин против аватара. Реванш. В корректировке пути Анга, а именно в нахождении оптимального маршрута, была небольшая проблема, под названием «люди», которым можно было бы помочь. Так уж получилось, что если он совсем не спешил на Северный полюс, а делал всюду остановки, Анг спас бы немало жизней, взять в пример случай с тем поехавшим недоповстанцем, который хотел уничтожить плотину и затопить целое поселение с солдатами и жителями народа Земли. Это событие произойдет и без нас, но именно Анг его остановит. Конечно же, надо было понять, что такие случаи были сплошь и рядом. Нашему покорителю четырех стихий они встречались не потому, что ему так везло, просто подобное действительно творилось повсюду, и людям требовалась помощь, но преуспеть везде и при этом победить в войне было попросту невозможно. Анг, считай, разумная ядерная боеголовка многоразового пользования, проблема в том, что он один. Понимаешь, Анг, ты должен сосредоточиться на своем развитии, Сидящие на аппе люди казались потерянными после моей короткой речи, обозначившей мировую ситуацию. Да, я до сих пор хотел, чтобы он занимался одними духами, а не лез в решение мировых конфликтов, о которых ничего не знал, но это немного не ложилось в картину мира человечества, для которых аватар – спаситель всего и вся. Но меня не было в мире больше 100 лет. Если мастер Гейтса и остальные говорили верные вещи, я должен помочь этому миру обрести гармонию, сказал альтруистический мальчик, не понимая одного важного фактора. Действительно, он нужен этому миру, поддержала его не менее добренькая повелительница воды. Значит, нужен, тогда возьми командование многочисленными отрядами и помоги сразу всем людям во всех уголках мира. Не дай повстанцам в разных точках континента Земли кого-то случайно забить своими камнями, защищая при этом важные города от армии огня, так ты поможешь им куда лучше. Аанг вжал голову в плечи от моего вроде бы спокойно и размеренного, но давящего тона. И пока никто не обиделся на незнакомца, который резко начал всем приказывать, им помогу я. Не сам, конечно же, но опыта в стратегии мне хватит, чтобы понять, кому и какой приказ нужно отдать. Цари и командиры меня послушают. Да ну, усомнился Сатка. Кто ты такой, чтобы тебя слушали целые цари? Чего там, даже Тайли прищурилась в жутком интересе. Но именно к этому я все время и вел, поскольку скрывать информацию от находящихся тут людей не было никакого смысла, то смело поделился информацией об Ордене Лотоса, в особенности о том, как они помогали Аватару на протяжении многих сотен лет. Когда группа услышала, что я тоже член Ордена, и что дела с маленькими военными конфликтами, по факту, можно переложить на нас, все резко успокоились и по-новому взглянули на мою персону, а Тайли прикинулась, что всегда это знала, и крайне забавно закивала головой. «Так вот почему вы хотели встретиться с Аангом», сложила для себя пазл Катара, неспешно растянув улыбку. «Теперь нам все понятно. Да, звучит логично, что у Аватара есть своей целый орден, направленный на его помощь. Он ведь каждый раз перерождается и всегда приходится учиться основам с нуля», приложив пальцы к подбородку, важно закивал Сатка. «Правда, мне интересно, сколько вам лет?» 15, улыбчиво произнесла Тайли, пока окружающие проморгались. 16, сухо дополнил, заставив их вовсе застыть. Что сказать, я ухаживал за своей кожей и постоянно помогал разными мазями, чтобы казаться моложе, но жизнь слишком сурова. Тем не менее, узнав, что мы не шибко-то разные возрастом, Аанг обрадовался. Сидеть с одногодками ему было крайне приятно, и тут он допустил первую ошибку, попросив рассказать пару трюков в магии Земли. Особенный интерес в нем вызвал Металлу. Мелкий начал считать, что теперь им владеют все маги Земли, ну или, по крайней мере, особо сильные ребята, а Катара с Саккой, будучи ребятами достаточно изолированными, даже не знали, какие ветки магии Земли существуют. Ну а что, 100 лет прошло, появились огромные корабли и продвинутая техника, значит и магия развилась. Правильно, не тут-то было. Во-первых, Металл был моим пока что единственным козырем против Аанга, а во-вторых, я прямо донес до Болтуса, что ему стоит развивать все по очереди. Сначала воду, уже потом землю и, в конце концов, огонь. На последнее меня, правда, подбила Эвка, именно она заявила, что подобное образует в его теле баланс, прямо как с чакрами, которые нельзя просто взять и перескочить. Так ты лишь затупишь свое развитие и понимание магии. Поэтому я решил, что если чему и буду учить Аанга, то только взглядом на мир. Эвка, раз была такой умной, была попросту отправлена в библиотеку за свитками с магией воды. Чтобы использовать свои преимущества члена Лотоса, для этого, конечно же, нужно найти местоположение Ордена. И хорошая новость, на Бизоне мы крайне быстро смогли достичь знакомого поселения, где такой уже был. Вообще, я не переставал удивляться скорости и удобству Эппы в сравнении с тем же морским змеем, даже создал для него специальный свисток. Так уж получилось, что на данный момент у Аанга не было своего, видимо, найдет его где-то позже, но раз у меня была книжечка, я воссоздал работающую копию при помощи бруска дерева. Теперь можно было оставить Бизона хоть в лесу за поселением и подзывать его на большом расстоянии. Это важно, поскольку место, где мы остановились, не совсем любило Аватара. Смотрите, тут повсюду плакаты с изображением Аватара Киоши. Бродя по деревне Чина и засматриваясь на множество объектов восхваления, по крайней мере именно так их видели мои спутники, я был крайне удивлен тому, как это место изменилось. Люди не казались настолько злыми и не грубили по малейшему поводу, а спрашивая кого-то про аватара, они вовсе отвечали с усмешкой и довольствием. Почему же? Ответ был на тех же плакатах. Стоп, что это на них написано? Участвуй в конкурсе и разгроми аватара, непонимающе захлопав глазками, направились на главную площадь, куда стекались толпы. Там мне предстала крайне знакомая картина. Люди поставили статую Киоши и Року, расположили напротив них столы с досками Пайшо, и попросту играли в сложнейшие партии. О, неужели я вижу новые лица на нашем ежегодном конкурсе разгромления аватара? На нас неожиданно наткнулся знакомый мужчина, мэр этого городка, который раньше был крайне токсичным и скверным человеком. Забавно, что он меня не узнал. Его слова же заставили Анга и друзей опухнуть. Можете сыграть сегодня в Пайшо, в которой мы доказываем, что аватар не более чем выскочка, способный разве что хвастаться своей магией. Вот вы оба, парень с татуировками и мужчина со шрамами, выглядите, как монахи, сразу видно, что вы умеете играть, можете сесть за свободные места. В следующий момент он взял нас с Ангом за руки и до того, как мы что-то ответили, повел к каменному столику, на котором уже были расставлены фишки. Конечно же, мой новый друг от такого просто-напросто опух, но вот остальные поудивлялись, а потом еле сдерживали смех. Вообще-то я и есть Ава, начал было оправдываться хмурый Анг, но мэр был неумолим. Победитель имеет возможность встретиться с духом Чина, который бесчинствует в море, и успокоить его гнев. Удачи, бросив это, как какую-то незначительную деталь, он заставил нас нахмуриться. Вот только если Ангу просто не понравилась ситуация, то я задумался над смыслом слов. Опять дух Чина, неужели они про Унаги? Почему это они хотят унять его гнев? Он ведь даже не трогал их, или, после ситуации с островом Киоши, змееныш разозлился. В любом случае, даже если мне хотелось проверить, сейчас я сосредоточился на доске, а спутники на нас двоих. Анг, как он сам недовольно сказал, действительно знает правила Пайшо, все же это была любимая развлекаловка кочевников, но, оказывается, играть он шибко-то не умеет. Мастер Гейтса скорее веселил его другими играми, а на скучную доску призывал забить хер. Постой, постой, а чему тебя вообще учил твой любимый мастер Гейтса? О, играть в Арараболу, создавать веселые фокусы с магией воздуха и веселиться. А остальные мастера вечно брюзжали и изводили своими книгами. Вспоминая мастера, которого он искренне уважал, настроение Анга резко возросло до небес. Но чем больше он рассказывал, тем сильнее падала моя челюсть. Мальчик любил его просто из-за того факта, что Гейтса его жестко баловал и позволял вечно играться, пока остальные пытались сделать из него грамотного и умелого монаха. Да, даже при таком обучении он получил свою татуировку стрелы, которая обозначала великолепное мастерство в магии воздуха, но по сути это достижение духа, что сидел внутри него. Умел ли он еще что-либо? Ну, учитывая, как я с пустым лицом громил Анга в Пайшо, буквально не думая ни над одним из своих ходов, ответом будет «нет». Удивительная безалаберность. Это открыло мне глаза на тот факт, что Анг, скорее всего, не думал над тем, как правильно применять магию. Заучивать-то приемы он умел отлично, как и создавать мощные техники, но думать во время сражений не умеет. Когда с Ангом захотел поиграть Сакка, который не знал правила, поэтому я быстро пояснил детали, то даже он, пускай и с трудом, но смог с первой попытки одолеть лысого незнайку. А все, потому что тактического мышления было побольше, хотя, честно говоря, он тоже был ужасен. Конечно, дело не в Анге, просто его учитель был крайне плох. Ему нужно было сосредоточиться на тренировках. Тайли, я отойду. Пригляди за ними, кивнув девушке, я пошел вдоль мест с игроками, после чего подсел за самое крайнее, к белобородому старику, с которым крайне мало кто хотел играть, и который просто внимательно пялился в доску. Подняв на секунду конкретную фишку, он сразу поставил лотос в самый центр, а я ответил: не виделись примерно год, да год, обыденно заговорил единственный член ордена на всю округу. Ровно год, мастер Пай, мы начали непримечательную, на первый взгляд, игру, и сразу же разговорились. Мне бы получить информацию о нахождении целебных грязевых ванн. Желательно, чтобы они были где-то на севере континента. Хочешь подлечить душу? Никаких проблем, я узнаю. Кивнув, он тем не менее прищурился. Но, может, расскажешь мне что-нибудь взамен? Аватар вернулся, невзначай кивнул в сторону парня со стрелкой на голове, который хватался за лысину от каждого проигрыша бахвалящемуся Сакке. Мастер Пай сразу нахмурился, он недовольно осмотрел цель и покачал головой. «Ребенок, ты, должно быть, шутишь». Конечно же, человек, что восхвалял чина завоевателя, не воспринял эту новость как что-то положительное. Но Пай был достаточно рассудителен, чтобы принять, насколько я серьезно, и быстро уверил, что передаст эту информацию остальным членам ордена. О сливе данных я не переживал, враги уже должны были обо всем знать. Хотя сам сразу скривился, будто выпил бокал свежего лимонного сока, дополнив все это текилой. Неуважение к аватару во всей красе. Обсудив еще некоторые новости, я узнал в том числе о том, что Унаги взаправду начал буянить после того, как деревня Киоши опустела. Корабли усиленно топились, заниматься рыбалкой никто не мог, а если приглядеться, люди вокруг были несколько исхудавшими, из-за нехватки еды. Играли же с исключительной сосредоточенностью, словно победитель сумеет решить вставшую дилемму, однако это не имело смысла. Я знал, что старик Пай их всех одолеет и в конце концов ответственность за задачу будет лежать на нем. Ну, почти, мы, наконец, доиграли, и я встал на ноги, чтобы найти, где можно устроить временный привал, пока мастер Пай будет собирать для меня информацию. А ты вырос, только я повернулся к нему спиной, как старик весело посмотрел на нашу доску. Впервые за последние десяток лет, меня смогли победить в Пайшо. Улыбнувшись, я ясно дал ему понять, кто займется морским драконом. Я тренировался каждый день, и, окликнув в последний раз, заставил на секунду задержаться. У чина вырос достойный наследник. Запомни, эти тренировки принесут тебе больше контроля над ситуацией. Не стоит завидовать силе того, кто владеет сразу всем, но не властен над самим собой. Полагайся только на себя. Он продолжал косо посматривать на аватара, и несмотря на то, что не умел заглядывать в душу, его слова именно это и сделали. Ха-ха-ха, какой превосходный сегодня был день, и еще более превосходный праздник. Идущий по нашему лагерю Сакка с большой радостью подкинул в костер дрова, и с наслаждением раскинул руки. Но жаль, что мы не остались в поселении на ночь, я бы с радостью всю ночь играл в Пайшо. Оказывается, я могу победить самого аватара. Да, мы остановились за пределами поселения, воздвигнув тут свои каменные дома. Причиной тому было негативное эмоциональное состояние одного из нас. Замолчи, Сакка. Ты же видишь, что Эангу не по себе. Катара огрызнулась на брата и подсела к обнимавшему свои колени пареньку. Ты в порядке? Вполне просто грустно понимать, что тебя считают бесполезным, и существует целый отдельный праздник, созданный, чтобы унижать твои навыки. Неужели даже мои прошлые воплощения так плохо играли в Пайшо? Это не просто Пайшо, эта игра проявляет твой ум. Сакка вновь подлил масло в огонь. Аанг прекрасно понимал смысл игры, вот и приуныл. Но так ли плохо то, что он не умеет продумывать ходы? По сути, ему нужно было только научиться всем стихиям и войти в состояние аватара. В этой форме он навряд ли способен продумывать планы, но сила все решает. Разве что надо окружить себя доспехом, чтобы никакие молнии не достали, и вуаля, почти бессмертная машина готова. Но мастер Пай прав. Аанг уже один раз потерял рассудок, а в самых плохих ситуациях он не властен над самим собой. Черпая силу от духов, ты делаешь свое положение нестабильным, а нестабильность – праздник для неудачи. Аанг, послушай, подняв над рукой железный песок, формируя из него определенную форму, я пристально всмотрелся в парня. Самая твоя большая сила – в возможности быстро набирать могущество и использовать любую магию, поэтому все, что я могу тебе посоветовать – это глубинно познать основу, не просто стихии, а то, от чего они все отталкиваются. Она тебе позволит взять под контроль свои эмоции. Пока окружающие сошлись на мне в полном непонимании, я создал в руках свисток, напоминающий змею. Встав на краю утеса и издав беззвучный свист, ветер сразу подул мне навстречу и начал развивать халат с волосами. Поверь, чем раньше ты это сделаешь, тем проще будет в жизни. Всплеск. Раа. Из воды выскочил гигантский змееподобный дракон, с которым мы когда-то уже встречались. Спутники за моей спиной, конечно же, сразу отпрянули назад и прикрылись руками, будто их слабые тела были способны выдержать хотя бы один удар такого могучего и крайне разозленного зверя. Грустишь от того, что исчез народ, который ты поклялся защищать. Он меня узнал и хищно прищурился. Во рту сразу же начала бурлить вода. Что ж, могу лишь сказать, что тебе больше не обязательно служить одному лишь аватару. Попробуй найти цель в защите кого-то другого. Мои ноги до сих пор почти не проводили ци, поэтому подтолкнуть себя камушком, чтобы добраться до цели, было проблемой. Но опытный маг во всем способен найти замену, поэтому, окружив себя частичками песка, оторвался от земли и в секунду долетел до головы высоченного змея, коснувшись его лба. Зверь, что когда-то был подчинен самой Киоши, оказался резко успокоен руками жалкого человечишки. Аккуратно левитируя в паре сантиметрах от холки, довольно сведя на груди руки, я перестал ощущать какую-либо зависть к силе аватара, ведь не только один раз его одолел, но и переподчинил существо, которое ему служило. А все потому, что куда глубже понимаю магию. Глава 48. Адаптация магии воздуха. Я давно уже уяснил, что все люди были кардинально разными. То, что может воодушевлять и быть поводом для гордости у меня, не вызывает у остальных никакого удивления. Чтение эмоций позволяет легче понимать таких вот индивидов, но принять их взгляды нет, это за гранью добра и зла. Демонстрация способности приручения, которая должна была повлиять на аватара, направить его на новый путь развития и открытия самой что ни на есть полноценной магии энергии, была слита в утиль. Аанга больше поразила моя способность к полету, как я без всяких приспособлений, палок со специальной конструкцией и мощных потоков воздуха, мог зависнуть в небе и свободно передвигаться в трех измерениях. Что ж, эта способность тоже была моим поводом для гордости, поэтому я расстроился не так сильно, как мог бы. К тому же именно Аанг стал толчком, чтобы я, наконец, овладел ею. Левитация долгое время была моей отдельной гордостью, она оттачивалась задолго до открытия даже третьей чакры, а после нее так вовсе перешла на новый уровень. Научился поднимать больше предметов, запускать их на более дальние расстояния, мог крутить их в любой плоскости, и было бы глупо не попробовать окружить себя песком, камушками или металлом, чтобы оторваться от земли. В конце концов, мой вес намного меньше тех камней, которые я обычно поднимаю. Проблема только в контроле. Не размахивать же мне руками, как идиот, чтобы постоянно держать себя в воздухе. Выход был в голом контроле ци, который позволял управлять землей, даже не контактируя с ней напрямую. У этого, конечно, были свои минусы, но другого выхода, пока у меня такие большие проблемы с ногами, я просто не видел.